Глава 14. Над тайгой грозовели горные цепи, а черных озер несло холодной тоской. В распадках бормотали одинокие родники. Загадка, неподвижная в омутах, лихо крутилась на перекатах, срывалась водопадами с высоких порогов, курилась испарениями. Когда же налетал ветер, разгоняя тучи, освежая леса, загадка оживала. Лиственницы погружались в солнечный свет, полосатые тени вытягивались по течению воды, рыбьи стаи устремлялись на перекаты. Приехав на загадку, Антон на следующий же день созвал всех вольнонаемных рабочих. Он с любопытством всматривался в дублины от ветра, темные от жестоких морозов, лица золотоискателей. Он узнал сразу горного мастера Архипа Ивановича Загоренко. Его черная, словно вырубленная из антрацита голова, сонно покачивалась на крепкой жилистой шее. Загоренко сидел в углу барака на корточках, опустив руку с горящей папиросой. Геолог Пасашков представил нового начальника рабочим. Антон встал. В многоцветной клетчатой рубахе, высоких резиновых ботфортах он выглядел немного крикливо. «А где Илья Атаманов?» — спросил Архип Иванович, поднимаясь с корточек и закрывая своей квадратной спиной угол барака. «Атаманова отозвали в бухту желания», — неопределенно ответил Пасашков. «Нет, так не годится», — резко сказал Антон. «Я не хочу обманывать товарищей. Атаманов арестован как враг народа». Антон поднял руку, словно ожидая взрыва и готовый немедленно потушить этот взрыв. «Что ты морочишь мне голову?» — закричал Загоренко. «Что врешь про Илью?» Антон с трудом сдерживал себя и, стараясь быть вежливым и не скрывая своего раздражения, спросил Архипа Ивановича. «Я хотел бы знать, кто здесь начальник, вы или я? Смею думать, что я, а если так, то не перебивайте меня. Я еще требую, чтобы никто...» Антон быстро и зорко окинул взглядом присутствующих. «Чтобы никто не смел сомневаться в действиях органов госбезопасности. Это не нашего ума дело». «Ты вот что, ты...» — пробормотал Архип Иванович. «Ты мне рот не зажимай». Архип Иванович посопел, хотел еще что-то сказать, но вздохнул и направился к порогу. «Я еще не кончил говорить», — остановил его Антон повелительно. «Друзья», — продолжал он уже добреющим голосом, «прииск нуждается в новых месторождениях, и только мы сможем дать их. С сегодняшнего дня все поиски сосредоточиваются в Медвежьем распадке. Товарищ Пасашков продолжает работы на ключе заманчивом, а мы с Архипом Ивановичем отправимся в Медвежий распадок». Антон говорил, глядя прямо на Загоренко. «Удивляюсь», — сказал он, уже обращаясь ко всем, «как можно ютиться в таком поганом бараке? Пора и в тайге жить по-человечески. Я привез простыни, одеяло, посуду. Зимой, когда станет посвободнее, мы построим капитальные жилища. А теперь все по своим местам. и побольше энтузиазма в работе». Утром Архип Иванович повел Антона в тайгу. Лиственницы роняли опаленную первыми заморозками хвою. Карликовые березки горели густым холодным огнем. Стланник, предчувствуя морозы, ложился по сопкам. В медвежьем распадке стояла сизая, в оранжевых бликах и настороженных тенях тишина. Сухо шелестела почерневшая трава, похрустывали гнилые сучки, пеги и пласты оленьего мха скрадывали шаги. Антон еле поспевал за Архипом Ивановичем, уверенно и размашисто шагавшим по распадку. Плечи Антона оттягивала походная рация. За его спиной сопели и фыркали тяжело навьюченные лошади. Уже 5 часов без остановки вел его Загоренко по медвежьему распадку. Гордость не позволяла Антону попросить передышки, и он терпеливо шагал за горным мастером. Он шел, а мысли его кружились. Он думал о поисках золота на загадке, о ее первооткрывателе Илье Атаманове. Приоритет принадлежит ему, а Загоренко с Пасашковым лишь продолжают работы, начатые им. Этих людей запросто не скинешь со счетов. Если Шанталов выдвинет меня на сталинскую премию, как быть с Архипом Ивановичем и Пасашковым? Старик наверняка возмутится, когда узнает о моих претензиях на открытие загадки. Вот если бы мне удалось самостоятельно открыть новое месторождение, тогда другой разговор, тогда все бы стало на свои места. Медвежий распадок круто уходил под уклон. Тайга оранжевым густым валом опускалась вместе с распадком, чтобы снова подняться на сопки. Архип Иванович пересек неглубокую речушку с цветущей галькой и затонувшими листьями на дне, скинул рюкзак. «Устроим привал», — сказал он, — «до нашего шалаша еще не близко. Развьючь лошадей, допусти на траву». Потом, когда кони были развьючены, они сидели у костра и пили крепкий ароматный чай. Антон часто взглядывал на Архипа Ивановича, стараясь разгадать, понять строгого горного мастера. И все же не догадывался, что за угрюмым видом Загоренко таилась добродушие и какая-то детская увлеченность людьми. Старик восхищался каждым человеком, совершившим что-нибудь необыкновенное, и мог без устали говорить об этом. Он хранил в своей памяти многие необыкновенные случаи, смелые поступки. Он помнил имена всех жителей Севера, совершивших необыкновенное. Смелость, мужество, в чем бы они ни выразились, были для Архипа Ивановича особенно привлекательными чертами в человеческом характере. Чужая удача радовала его как собственная. На ошибки и промахи он часто закрывал глаза и любил повторять. «Девки пляшут в хороводе. Красиво. Мы же не ищем в хороводе кривую или рябую. Нет. Так чего же на случайную промашку человека пальцем показывать? Человек красиво работает. Гордиться надо таким человеком». По медвежьему распадку пронесся свежий ветер. Травы заволновались и побежали в разные стороны. Архип Иванович повеселел. Он и природу любил тихо, как любят свои глаза или пальцы, не замечая их. «Вы давно на севере, Архип Иванович?» — спросил Антон. «Лет 20 с гаком. И все ищете золото?» «Все время ищу. В молодости даже золотой лихорадкой болел». «Я бы не мог заболеть золотой лихорадкой. У меня от этой болезни иммунитет выработан», — убежденно сказал Антон. «Поживем, увидим, не заплачем, попляшем», — усмехнулся Архип Иванович. Поздним вечером они добрались до Весновки. Это была небольшая землянка из торфа, крытая лапами стланника, с нарами из жердей и железной печкой. Лошадей развьючили, стреножили и пустили пастись по берегу речки. Вещи и постели перенесли в землянку. Антон, утомленный долгим переходом, не дождавшись ужина, лег спать. Он проснулся на заре и на цыпочках, стараясь не разбудить Архипа Ивановича, вышел из землянки. Утро было пасмурным, холодным, тучи со всех сторон обложили тайгу. Землянка ютилась под высокой обрывистой сопкой в 5 шагах от речки. На левом берегу мрачнели голые скалы, засеянные щебнем. Когда-то, быть может, очень давно, с этих скал скатился оползень, наполовину завалив русло речки камнями. Струйки воды вяло просачивались между валунами, заполняя мочажины. Удивительно действует на человека погода. Погожая радует и бодрит, пасмурная угнетает. Антона веселили и возбуждали яркие красивые краски. Тогда ему хотелось непрерывно двигаться, работать. Сейчас же, при виде серых туч, голых сопок, унылых лиственниц, его настроение упало. «Скоро выпадет снег, ударят морозы, и поплетемся мы отсюда, не солоно хлебавши», — подумал он. «Ох, и взъярится Федот Петрович!» Из землянки вышел Архип Иванович, босой, без рубахи, стал умываться, растирая волосатую грудь водой, фыркая, кряхтя и приседая. «Ну что, Антон, скоро и за работу. Дел у нас с тобой не в проворот». «Верно, дел по горло», — подхватил Антон. «Шанталов предупреждал. Отчихал я на Шанталова. Я для страны золото ищу. И торопливость тут повредит только. Главное в поисках — система». Атаманов, кстати, умел искать золото. Лучше его системы, пожалуй, здесь нет. Напоминание об Атаманове неприятно кольнуло Антона. Он поморщился. Еще раньше он слышал от дяди о новой шахматно-кольцевой системе поисков золота, разработанной Атамановым. Система эта сводилась к следующему. Предполагаемый золотоносный район разбивался на маршрутные кольца, каждая километр в диаметре. Пробы на золото брались по кольцу через 100 метров. Пространство внутри кольца разбивалось на квадраты. Шахматно-кольцевая система позволяла исследовать весь район. Если существовала россыпь, геологи обнаружили бы ее, не первым, так десятым или двадцатым маршрутным кольцом. «Ладно, согласен. Будем искать по атамановской системе», — согласился Антон. А про себя подумал. «Черт с тобой, пойду на любые уступки, только бы скорее к цели». Они надели плащи, подтянули резиновые сапоги и вышли из землянки. Архип Иванович показал лопатой на отдаленную горную вершину. «Видишь вон ту сопку? Мы ее Рыжей прозвали. В эту сопку упирается медвежий распадок. Там Илья Атаманов и думал найти золото. А где оно, в каком месте, узнаем, когда подберемся по маршрутному кольцу. Ты будешь работать на восточной стороне сопки, я на западной. Вечером встретимся на южном склоне. Постарайся не отклоняться от маршрута. Здесь места неизвестные, мало ли что случится. В случае чего стреляй. Два выстрела подряд — тревога. Следи, пожалуйста, за расстоянием между пробами. Отсчитай 100 метров и бери пробу. Еще 100 метров — снова пробы». У сопки Рыжей они разошлись. Антон направился по берегу речки, продирая сквозь заросли черной смородины. Зарядил знобящий дождь, и в нем расплывались седые колонны лиственниц. На противоположном берегу возник угрожающий гул. На глазах Антона сланцевая скала медленно отодвинулась от обрыва и с грохотом обрушилась в воду. Бегая волна захлестнула травы. Антон подошел к месту обвала. Из берега, пронизанного мерзлотою, торчали изогнутые бивни, словно мамонт, вырываясь из геологических напластований, опрокинул скалу и сейчас появится из-под земли. Антон ударил кайлом по бивню и взял пробу. Не ощущалось даже признаков золота. Антон отшвырнул кайло, поднялся с колен, присел на мамонтовые бивни. Начало не из веселых. Сколько надо перерыть земли, чтобы добраться до россыпи? Он посмотрел сквозь скользящий холодный дождь на сопки и представил Илью Атаманова, еще недавно бродившего в этих местах. Обвиняют в государственных преступлениях. А что, если Атаманов стал жертвой клеветы или шантажа? От этой неожиданной мысли Антону стало зябко. Желтизна в тучах сгустилась, заискрилась. Дождь посветлел и падал почти отвесно, пузырясь и потрескивая на камнях. Антон шел сквозь дождь и думал о том, что где-то за этой холодной завесой есть липовые рощи, и пахнут они медом, а на яблонях созревают яблоки, и в теплой пыли копошатся воробьи. И все это так бесконечно далеко от холодной дождливой тайги, в которой он сейчас бродит. Вечером Антон встретился с Архипом Ивановичем на южном склоне сопки. Антон надеялся, старик порадует его хорошими пробами, но Загоренко отрицательно покачал головой. «Чего торопишься? Мы же не блох ловим. Копнул тут, ковырнул там и айда прыгай в сторону. Может, россыпь около ног? Подожди, походи, поищи». Найдем золото, оправдается любая система. Не найдем, Шанталов покажет нам, как надо свистеть да кланяться, сказал Антон.